Глава 23. Они жили в Мочедолах, а старик Мацко строил им замок в Богданце. Строил с большими трудами, потому что хотел, чтобы фундамент был каменный, скрепленный звездкой, а башни из кирпича, который достать в тех местах было трудно. В первый год он выкопал рвы, что удалось довольно легко, потому что холм, на котором должен был стоять замок, был когда-то окопан, быть может, еще во времена язычества. Оставалось только очистить рвы от деревьев и кустов шиповника, которыми они заросли, а потом укрепить их и сколько следует углубить. При углублении рвов докопались до обильного источника, который вскоре так наполнил водой рвы, что Мацке пришлось подумать, куда бы спускать воду. Потом на валу он поставил частокол и стал готовить материал для постройки самого замка. Это были дубовые балки такой толщины, что три человека не могли обнять одно из них, а также сосновые балки, не гниющие ни под глиняным полом, ни под деревянной настилкой. Несмотря на постоянную помощь крестьян из Сгожелец и Мочедолов, к возведению этих стен приступил он только через год, но приступил тем деятельнее, что еще перед этим у Егенки родились близнецы. Тогда старый рыцарь почувствовал себя как в раю, потому что теперь у него было ради кого хлопотать, трудиться, и он знал, что род Градов не погибнет, а тупая подкова не раз еще обогрится кровью врагов. Близнецам дали имена Мацко и Яська. «Ребята, — говорил старик, — отличнейшие, во всем королевстве таких не сыщешь». И он сразу полюбил их великой любовью, а в Егенке просто души не чаял. Кто хвалил ее, тот мог добиться от Мацки чего угодно. Однако из-за нее Сбышки искренне завидовали и восхваляли ее не только по расчету, а потому что она действительно сияла в округе, как прекраснейший из цветков среди луга. Она принесла мужу не только приданное, но и больше, чем приданное. Большую любовь и красоту, ослепляющую глаза, и отличное обхождение, и такую смелость, какой не всякий рыцарь мог бы похвастаться. Ей нипочем было через несколько дней после родов приняться за хозяйство, а потом поехать с мужем на охоту, либо утром поскакать на коне из Мочедолов в Богданец, а к полудню вернуться к Мацке и Яське. Любил ее муж, любил старик Мацко, любили слуги, к которым она была добра, а в кшесне, когда в воскресенье входила она в костел, ее приветствовал шепот восторга и обожания. Старый ее поклонник, грозный Чтан из Рогова, женатый на дочери мужика, после обедни пьянствовал в корчме со старым Вильком из Бжозовой и, выпивши, говорил ему: «Не раз колотили мы из-за нее друг друга с вашим сыном. Все хотели на ней жениться. Да ведь это все равно, что на небо за месяцем лезть». Прочие вслух признавались, что такой красавицы и в Кракове при королевском дворе не сыщешь. Наряду с богатством, красотой и умением обходиться все весьма почитали ее твердость и силу. И все в один голос говорили: «Вот это так баба! Медведя на рогатину подцепит. А орехов ей не надо и грызть. Пусть только рассыплет их по скамье, да присядет сразу. Так расколются, точно их мельничным жерновом придавили». Так восхваляли ее и в Кшесне, и в соседних деревнях, и даже в воеводской Сердзе. Однако, завидуя Сбышке из Богданца, люди не особенно удивлялись, что она досталась ему, потому что и он окружен был ореолом такой военной славы, какой не пользовался никто во всей округе. Молодые дворяне рассказывали друг другу целые истории о немцах, которых налучил Сбышка в боях под предводительством Витальда и на поединках на утоптанной земле. Говорили, что ни один немец никогда не ушел от него, что в Мальборге он их целых 12 сшиб с коней и, между прочим, Ульриха, брата магистра. Ходили, наконец, слухи, что он мог подраться даже с краковскими рыцарями, и что сам непобедимый Завиша Черный — его истинный друг. Некоторые не хотели верить столь необычайным рассказам, но даже и они, когда заходила речь о том, кого бы выбрала округа, если бы польским рыцарям пришлось идти на войну, говорили: «Конечно, Сбышку». И уж только потом вспоминали о косматом Чтане из Рогова и о прочих местных силачах, которым в отношении рыцарской науки далеко было до молодого рыцаря из Богданца. Большое состояние наравне со славой доставляло ему общее уважение. То, что в приданное за Егенку он взял Мочедолы и все наследство аббата, это еще не была его заслуга. Но уже до этого ему принадлежал Спыхов со всеми сокровищами, накопленными Юрандом, а кроме того люди шептались, что одной добычи, завоеванной рыцарями из Богданца и состоящей из лошадей, лад, одежд, драгоценностей, хватило бы на три, а то и четыре добрых деревни. А во всем этом видели какое-то особое благословение Божье над гродом градов герба Тупой Подковы. Ведь еще недавно род этот был в таком упадке, что кроме Богданца у него ничего не было, а теперь возвышался он над всеми окружающими. «Ведь в Богданце остался после пожара один горбатый домишко», — говорили старики. «А самую землю из-за недостатка рабочих рук пришлось им заложить родственнику, а вот теперь замок строят». И удивление было велико, но в удивлении этом не было зависти, потому что ему сопутствовало общее инстинктивное предчувствие, что и весь народ неудержимо приближается к какому-то большому благополучию, и что по воле Божьей так именно и должно быть. Напротив, округа хвасталась и гордилась рыцарями из Богданца. Они были как бы видимым доказательством того, до чего могут довести шляхтича крепкая рука, храброе сердце и рыцарская жажда приключений. И вот при виде Мацки избышки многие чувствовали, что им тоже тесно в домашнем благополучии, в родных пределах, что за стеной находятся во владении врагов большие богатства и обширные земли, которые можно завоевать с огромной пользой для себя и для королевства. И тот избыток сил, который ощущали отдельные семейства, тяготил все общество, и уже оно было похоже на кипяток, который неизбежно должен хлынуть через края сосуда. Мудрые краковские паны и миролюбивый король могли до поры до времени сдерживать эту силу и откладывать войну с извечным врагом на другие годы. Но никакая человеческая власть не могла подавить этих сил вполне, как не могла сдержать того напора, каким стремится к расширению своих границ целое государство.